Садитесь в последнюю повозку. Грациес. Рикардо вернулся к стоявшей в ожидании Грасиэле. «Цыгане подвезут нас до Сересо де Абахо», — сказал он ей. «Мы поедем в последней повозке». На мгновение ему показалось, что она откажется. Помедлив, она направилась к повозке. В ней сидело с полдюжины цыган. Они освободили место для Рикардо и Грасиэлы. Когда они стали забираться наверх, Рикардо хотел бы подсадить сестру, но стоило ему дотронуться до ее руки, как она неожиданно резко оттолкнула его. «Ну и черт с тобой!»